Глава 30. Кассандра не могла спокойно смотреть на бой. Каждый раз замирая от страха, когда мужчины яростно рвали друг друга. Ее сердце сжималось от боли. Она стояла на ватных ногах, пока не ощутила, что ее рука погрузилась в шерсть. Девушка ласково провела по ней, чувствуя поддержку. Ее сердце сжималось от боли. Она совсем не хотела смотреть, но боялась, что может случиться беда, когда мужу понадобится помощь в любую секунду. Чувствуя призыв беловолицы, целительница обернулась и опустилась на колени, вдыхая запах шерсти. Столько чистой мощи, смелости и справедливости, что Касси потерялась в ощущениях, впитывая в себя искрящуюся магию силы самки. Когда девушка пришла в себя, она поднялась и, вдохнув полной грудью чистый воздух, стала оглядываться по сторонам, понимая, что оборотню нужна ее помощь. Отыскав глазами Хлона, сердце которого почти не билось, она бросилась к нему, а за ней — беловолы, охраняя, рыча, никого не подпуская к знахарке. Девушка поспешно доставала снадобья, разливая по спине, прощупывая пальцами переломы, чувствуя помощь Дивии, матери природы. Касси намазала руки кворной мазью и стала наносить на кожу мужчины, надеясь, что все получится. Только хотела приступить к исцелению, как вдруг беловолица грозно зарычала. Хищница наклонила голову и прокусила позвоночник в центре, резко отрыгивая, чтобы не продолжить. Девушка несколько секунд пыталась понять, а потом размазала кровь по всей поверхности, смешиваясь с целебными снадобьями. Она на секунду задержала взгляд на белоснежной самке с кровавой шерстью на мордочке, а потом стала водить руками, отчетливо ощущая под кожей внутренности. Даже кости стали мягкими, словно глина, понимая, что это шанс не только спасти, но и полностью вылечить. Кассандра стала уверенно выравнивать ребра, соединять раздробленные осколки, действуя быстро, четко. Когда поняла, что как только она завершает, участок становится твердым, выдавила улыбку, поражаясь настоящему чуду. Беловолы не только заражали укусами, обрекая на мученическую смерть, но и даровали жизнь. Закончив, Касси вытерла рукавом вспотевший лоб и с облегчением выдохнула. Тут же она увидела, что на поляне почти никого нет, кроме виторгов. Беловолы исчезли, остались вожак и самка. Раздался звук сломанных костей и победный рык виторга. Девушка на мгновение закрыла глаза, стараясь держать себя от эмоций, понимая, что иначе быть не может. Дав себе несколько минут, она поднялась и пошла к своему мужчине, стоявшему над телом побежденного брата. Рядом находился Креван. Он хлопнул ладонью по плечу Ревальда, а потом направился к темноволосой девушке, сидящей у дерева. Катерина всхлипывала, вздрагивая всем телом, не зная, чего ожидать от оборотней. Она их боялась. То, что она прошла за эти дни, было столь ужасно, что она не верила в свое спасение. Кассандра приблизилась, и Ревальд обнял ее, нежно целуя в губы. Он водил по волосам, вдыхая сладкий, самый неповторимый запах, а потом убежденно произнес: «Люблю тебя, моя маленькая целительница. Благодарен Луне за путь к тебе. И я люблю, мой отважный верховный альфа», — ласково проговорила она, чувствуя себя счастливой. Ревальд прижал сильнее и с восторгом выдал: «Доброта — это сила, и сегодня я убедился в этом. Восхищен своей женой и сделаю все для нее», — хрипло проговорил Ревальд, а потом, посмотрев в сторону белоснежной пары, наблюдающей за ними, добавил: «Благодаря тебе я понял, что даже свирепые звери достойны уважения и чести. Буду всегда помнить о помощи беловолов, без которых мы бы не справились». Кассандра прижалась сильнее к мощной груди мужа, не скрывая своей улыбки от счастья, но, нащупав огромную кровавую рану, с волнением воскликнула: «Ты ранен!» Начав осматривать тело, наблюдая все больше рваных участков, Касси потянулась рукой к сумке, как вдруг раздался крик. Кричала Катерина, со страхом всматриваясь в глаза Кревана, с паникой в голосе хрипя: «Не подходи ко мне! Не подходи!» Альфа северной тропы зарычал и вновь попробовал подойти, но его поведение еще больше напугало девушку, и она заплакала. «Они?» — тихо спросила Кассандра, понимая, что Креван не просто так бродит рядом с испуганной девочкой. «Пара», — продолжил Верховный Альфа со вздохом, добавляя: «Но мы ее возьмем с собой, в Хорм Снежного озера. Брату будет тяжело, но его девочка в ужасе и не сможет принять его внимание». Девушка кивнула и, отпустив мужа, смотрела, как Ревальд пошел к Ревану, желая поговорить. Чувствуя грусть в сердце, Кассандра резко обернулась и заметила, что беловолы уходили, последними брели вожак и самка. Почувствовав взгляд, они обернулись. Несколько секунд девушка и звери смотрели друг на друга, передавая на расстоянии свою благодарность и уважение. Девушка сжала ладонь в кулак и приложила к сердцу, а волки кивнули и пошли вперед, махая хвостами. Через время они исчезли за деревьями, и девушка мысленно пожелала им удачи. Повернувшись в сторону огромной ели, где сидела хрупкая девушка, закрывающая лицо руками, всхлипывающая от несправедливости и жестокости, целительница поспешила к ней, обещая себе, что как только успокоит и вылечит суженую Кревана, сразу займется мужем. Спустя несколько часов были дома. После того, как вернулись и привели себя в порядок, целительница вылечила девушке ногу, и они спокойно поговорили. Катерина успокоилась, но когда стало известно о том, что дочь купца останется здесь на некоторое время, девушка испугалась. Она хотела, чтобы ее немедленно вернули. Касси с сочувствием смотрела на красивую девушку с короткими волосами, наблюдая, как в ее глазах появляется отчаяние и обида. Не представляя, как быть, Кассандра обняла ее и прошептала, что решение будет принимать лишь Верховный Альфа, если она не сможет здесь жить. Но сама Касси была уверена, что Катерина передумает, сможет принять новую жизнь и будет радоваться тому, что оказалась здесь. Оставив грустную девушку в комнате, желающую побыть одной, знахарка поторопилась к мужу, о котором очень беспокоилась. Ревальд уже некоторое время назад вернулся и сидел на стуле, ожидая жену. Увидев ее, мужчина поднялся. Кассандра смущенно отвела взгляд от мускулистого торса, но подошла ближе. Вода уже была готова, поэтому, добавив туда раствор, целительница принялась промывать раны. В комнате еще присутствовали Хантер и Креван. Последний постоянно смотрел в сторону двери, ведущей в спальню, но, отметив суровое лицо брата, поднялся и сказал: «И когда вы отправитесь в путь?» «Через несколько часов». «Думаю, что смогу», — ответил Ревальд, с нежностью поглядывая на девушку. Знахарка обрабатывала раны, посыпая их порошком, шепча странные слова. Она так умело водила руками и нежно колдовала, отчего он с каждой секундой восхищался сильнее. «Что с амбарами?» — уточнил Хантер, не желая начинать вопрос, который уже несколько раз обсуждали. «Кревану придется тяжело, но выхода у него не было». «На днях буду собирать совет, чтобы выбрать Альфу. Сейчас так мало мужчин, и нужно выбрать умного и сильного. Риана!» — вдруг предложил Хантер. Когда мужчины посмотрели на него, он спокойно ответил: «Она сможет создать мир в этом хорме. Из-за жестоких порядков ее семью убили. Девушка с силой Альфы. Я уверен. Женщине можно дать шанс». «Где она сейчас?» — спросил Ревальд, обдумывая его слова. «В долине Сахара. Живет с лисами. Охотясь как воин, не желая возвращаться туда, где ярость правит хормом». Верховный Альфа задумался и спросил: «А ты, брат?» Креван скривился, тяжело переключаясь на вопрос, так как его волновала девушка, находящаяся в соседней комнате. Особенно раздражала, как она вздрагивала и кричала, стоило ему только приблизиться к ней. Сжав мощной ладонью подбородок, мужчина заявил: «Я согласен. Знаю о Риане, но она слишком добра для Альфы. Ей нужен опытный Альфа. Выберем». Не сдавался Хантер, считая, что нужно дать женщине шанс. Познакомившись с Кассандрой, он многое переосмыслил и сейчас увидел новый путь для самбаров. «Тогда на совете решим», — выдал свое слово Ревальд и ласково провел по руке любимой женщины, уже не дрожавшей от его прикосновений. Прочистив горло, отмечая, как смущается его красавица, осведомился: «Как Хлон? Жив? Спасибо твоей чудесной красавице», — с восхищением произнес Хантер, на что услышал недовольное рычание. Мужчина хмыкнул и произнес: «Ладно, не буду мешать. Посмотрю за кострами». Мужчина ушел, а следом за ним и Креван. Он остановился у двери в комнату, где находилась девушка, слыша ее плач, и с тяжелым сердцем отправился за другом. В комнате остались Ревальд и Кассандра. девушка закончила обмывать раны и с нежностью прижалась к мужу, чувствуя необходимость в ласке. Мужчина обнял хрупкую красавицу и проговорил: «Все будет хорошо, милая. Нам остался последний обряд». «Еще обряд?» — с волнением спросила она, не помня, чтобы он говорил об этом. Мужчина довольно улыбнулся и заявил: «Не переживай. Это самый приятный обряд для нас». Долго стояли так, обнявшись, даруя тепло и нежность. Конечно, им еще предстоит много трудностей, испытаний, но каждый из них был уверен, что пройдут этот путь они вместе, поддерживая друг друга, ведь их сердца горели счастьем, любовью и надеждой.